а видеть вас и других ленинградцев необходимо до съезда писателей. Нужно устроить ряд частных совещаний, чтобы объединить наиболее толковых и честных людей. Нужно поговорить о множестве вопросов, которые должны быть поставлены перед съездом. Говорят, будто дня через 3-5 я буду работоспособен. Есть ли у вас в Москве удобное место, где вы могли бы остановиться? Как строго поступили с вами швейцарцы? Вот идиоты. И откуда у них такая наглость? Федину было отказано в визе на въезд в Швейцарию для лечения в Давосе. Отказ мотивировался самовольной поездкой Федина к Ромену Ролану из Давоса в Вильнёв, другой кантон. Крепко жму руку, до свидания, А. Пешков. Федин Горькому, Ленинград, 30 мая 1933 года. Дорогой Алексей Максимович, жизнь требует, чтобы вы почаще и побольше передвигались, а ваше здоровье, чтобы вы сидели на одном месте. Почти каждый приезд домой вы отмечаете какой-нибудь болезнью, и это, право, весьма нехорошо. Лучше ли вам сейчас? Надеюсь, предсказания докторов сбылись, и вы уже поправились. Как всегда, был рад вашему письму и особенно рад тому, что вы с такой теплотой говорите о вероятной в недалеком будущем встрече со мной. Повторяю, что если вам будет удобней, я охотно приеду в Москву, будь ваш приезд сюда откладывается надолго. Свое здоровье я берегу, но поездка в Москву летом вряд ли повредит ему. Я останавливаюсь в Москве у знакомых, в очень хороших условиях, между прочим, на Машковом, рядом с домом, в котором живет Екатерина Павловна. Тем временем съезд писателей оказался отложенным. Хотя тут неизвестны никакие подробности, думаю, что дело идет не о неделях, а о месяцах. Раньше сентября вряд ли созовут. По сугубо эгоистическим видам это хорошо, так как заседать и съезжаться нелегко, летом же лично я неплохо всегда тружусь и уставать не хочется. Но в общественном отношении затяжка повредит, немного упадет настроение, зарядка ослабится. Между тем оргкомитет, как учреждение временное, не всех располагает к пристальной работе, занятия его иногда слишком вялы, и все еще чересчур много организационной суеты. Кажется, действительно интересной становится работа по написанию истории заводов. Знаете ли вы, что завтра в Ленинграде большое собрание в связи с историей заводов? Областная редакция выпустила даже специальный сборник статей, пробных глав и материалов. Книжку, наверное, вам пришлют. Много и успешно работают Шкапская. Она целиком ушла в историю, бросив все. Подумать только, что она начинала с эротико-мистических и физиологических стихов. Мария Левберг, Антон Ульянский. В этом деле все больше проявляется подлинной литературности. Оно набирает соки и уже чувствуется, что становится культурным явлением неизмеримой силы. Интересно. Будьте здоровы, ваш Федин. Горький Федину, Москва, 9 июня 1933 года. Дорогой Константин Александрович, получил письмо ваше как раз в начале обострения болезни. Грипп переходил в воспаление легких. Осмелюсь доложить, что это было крайне паскудно. Дважды я вполне определенно почувствовал, что вот сейчас задохнусь и навсегда. Отвратительная штука, бунт птички, которая именуется сердцем. 65 лет вела себя прилично и вдруг обнаружила желание вылететь куда-то к черту на куличке. Но сейчас все у меня снова в порядке, становлюсь работоспособен и задыхаюсь умеренно. В Ленинград я, вероятно, не скоро попаду. Из дома меня никуда не выпускают и намерены увезти под Москву, где мы с вами и встретимся, если это вас не затруднит. Так что покамест до свидания, очень приятного для меня.